Я знаю, но просто так хочется, чтобы этот вечер никогда не кончился. Дорогая, в любви, как и в творчестве, не гореть, если вдруг обесточен ты. Я знаю, но просто так хочется, чтобы этот вечер никогда не кончился. Дорогая, в любви, как и в творчестве, не гореть, если вдруг обесточен ты. Я в этом твоем завтра на завтрак другой предлагаю секс на абордаж, как пираты. Этой любви кисловатой на вкус и нелегкой на вес. Остудила, ушла, ебанутая, но с другой не хочу, почему-то я. Задушил бы, был бы твоей совестью, вот она стоимость моей бессонницы. Своими чарами меня опутала, и по-другому не могу, почему-то я. Зря я расшифровывал твои знаки, ведь нужно было бежать от тебя нахер. Хлоп-хлопай ладошами, детка, ведь я все еще твоя таблетка. Разбудить, разлюбить, подъебнуть там, где нужно, подчеркнуть. Хлоп-хлопай ладошами, детка. Разбудить, разлюбить, подъебнуть. Я знаю, но просто так хочется. Дорогая, в любви, как и в творчестве, не гореть, если вдруг обесточен ты. Обесточен ты. Не гореть, если вдруг обесточен ты. Обесточен ты. Не гореть, если вдруг обесточен ты. Не гореть, если вдруг обесточен ты.